Глава 24. Рис. Вот и все. Я рассказал ей. Теперь ей известно, что случилось. Там Сень шумно выдыхает. «И что мы будем делать?» — спрашивает она. У нее очень обеспокоенный вид. Судя по всему, для нее это слишком. И кто бы мог ее винить? «Не знаю. Может, с тобой я снова узнаю, что близость доставляет удовольствие», — произношу, поколебавшись. «Я и правда очень хочу быть с тобой». Добавляю, чтобы это не звучало так, будто мне придется себя заставлять. «Но есть еще одна проблема». «Выкладывай», — выпаливает Тамсин. «Раз уж начали». Она поднимает глаза и выглядит более собранной, чем минуту назад. «Я стыжусь своего тела», — произношу тихо. Она в шоке смотрит на меня. Потом фыркает. «Ты же не серьезно, да?» Я бросаю на нее удивленный взгляд. Не ожидал такой реакции. «Давай на чистоту. У тебя могут быть любые комплексы на свете, ради бога». «Но чувство физической неполноценности общество, к сожалению, целиком передало нам, женщинам». «Не повезло». «Думаешь, я слепая? По-твоему, под футболкой не видны твои мускулы?» «Да я уверена, каждая женщина мечтает лечь в постель с парнем с таким телом, как у тебя. Ты хоть представляешь, как это давит на людей со средним телосложением?» Не знаю, что ответить. Тамсин только что намекнула, что хочет со мной переспать. Ее эмоциональный ответ привел меня в замешательство. Она смотрит на меня с видом победительницы, и я ловлю себя на том, что краснею. «Так, приготовься», — заявляет она. Встает с кровати и проходит в центр комнаты, улыбается и, сняв футболку, бросает ее на пол. «Вот». Я не могу оторвать от нее взгляд. То, как она стоит передо мной в пижамных шортиках и черном лифчике и застенчиво смотрит большими карими глазами, это самое прекрасное, что я когда-либо видел. «Вау», — шепчу я. Тяжело сглотнув, чувствую, как по телу расходится покалывание и медленно распространяется по конечностям. По всем конечностям. «Теперь ты», — храбро говорит Тамсин и кивает мне. Ее прямота и смелость помогают мне избавиться от смущения. С колотящимся сердцем я поднимаюсь с кровати. Пальцы слегка дрожат, пока медленно тяну футболку и снимаю ее через голову. Так же, как Тамсин, кидаю ее на пол. Тамсин подходит и серьезно смотрит мне в глаза. «Можно?» — спрашивает она, остановившись передо мной. Я едва заметно киваю. Она начинает мягко водить руками по моим плечам. Ее прикосновение прекрасно, невыносимо прекрасно. Кончиками пальцев она скользит по моим плечам, груди и вниз к животу. Осторожно поглаживает мои бока, и у меня вырывается тихий стон. «Тебе нравится?» — шепчет она. Я выдавливаю приглушенное «да». На большее не способен. Взрыв ощущений, которые вызывают ее пальцы на моей коже, сводит меня с ума, и мне приходится собраться, чтобы не задрожать. Одного за другим она касается каждого маленького шрама. Потом слегка подталкивает меня, и я падаю назад на кровать, а Тамсин садится на меня верхом. Я едва решаюсь взглянуть на нее. Ее взгляд полон нежности. «Скажи, если будет слишком». Кивнув, я снова закрываю глаза, потому что видеть ее и ощущать прикосновение почти невыносимо. Ее губы скользят по моей коже, оставляют невесомый поцелуй над правым соском, на левом плече, на ребрах, над пупком. Она целует каждую рану на моем теле, и я понимаю, что задыхаюсь. Это так прекрасно, что внутри все сжимается. Меня пронзает укол сладкой боли, и я вцепляюсь в одеяло. Стараюсь ни о чем не думать, мечтаю раствориться под ее ласками и поцелуями, как вдруг... «Окей, подожди», — натянуто произношу я и сажусь. Тамсин опускается на колени рядом со мной. «Вау!» — выдыхаю я и провожу рукой по лицу. Кажется, это чересчур. Собираюсь поднять футболку, но Тамсин оказывается проворней. Она хватает ее с пола, надевает на себя и одаривает меня лукавой улыбкой. «Можешь взять мою футболку», — заявляет она. Но не думай, что она тебе подойдет. Кроме того, я бы хотела еще немного на тебя посмотреть, если ты не против. Мне надо сохранить этот момент в памяти во всех подробностях, чтобы потом рассказывать внукам о ночи, когда ко мне пришел нереально горячий парень и сидел у меня на кровати без рубашки. «Ты серьезно?» — недоверчиво спрашиваю я. Она делает квадратную рамку из больших и указательных пальцев, подносит ее к глазам и, сказав «щелк», указательным пальцем нажимает на кнопку воображаемой камеры. «Ну вот, сохранено навсегда». Меня захлестывает волна нежности к девушке, которая сидит рядом на кровати и заставляет меня поверить, что со мной все в порядке. Но это не так, с болью осознаю я. У меня не получается вернуть пульс в нормальный ритм. Грохот сердца отдается во всем теле и парализует меня. Я наслаждался ее прикосновениями. Не знаю, чувствовал ли когда-нибудь что-то более приятное. Но мне нужно время, чтобы привыкнуть, что кто-то ласков со мной. «Можно воспользоваться твоей ванной комнатой?» — выдавливаю я. «Все во мне противится этому, так сложно уйти. Хочется навсегда остаться рядом с этой девушкой. Но страх разрушить то, что возникает между нами, побеждает». «Я что-то сделала не так?» — серьезно спрашивает Тамсин. «Ты?» «Нет, ты сделала все правильно. Это было... прекрасно. Мне... нужно минуту побыть одному». Мой голос звучит тихо и хрипло. Закрыв дверь ванной, я прислоняюсь к прохладной плитке. Щеки горят, ноги подкашиваются. Я опускаюсь на пол и закрываю глаза. Дыхание учащается, и мне приходится подождать несколько минут, пока пульс успокоится настолько, чтобы я мог встать. Потом я брызгаю себе в лицо холодной водой. «Все в порядке?» — спрашивает через дверь Тамсин. «Да». «Все хорошо. Дай мне еще пару секунд».